9 сентября 2002 года. Бывшая Персия. Северный Тегеран. Пулеметная очередь ударила по бронемашине «Тигр» совершенно неожиданно. Пулемет был установлен где-то сверху, на уровне 5-7 этажей домов. Пулеметная очередь расцветила бронестекло белыми разводами, прошлась по крыше броневика, пули и свизгом рикошетили от нее. Изнутри это было как удары кувалдой. Водитель, опытный, много повидавший фельдфебель, резко вывернул руль, и машина, резко накренившись и ударом таранного бампера снеся брошенную и обгоревшую легковушку, вломилась в переулок. Следом за ним проскочил еще один бронеавтомобиль, уходя из-под прицельного огня. Ракетный снаряд, пущенный примерно оттуда же, откуда пулеметная очередь, разорвался впустую, превратив брошенную у обочины машину в пылающее месиво. «Покинуть машины, занять круговую оборону, сечь по крышам!» — распорядился командир отдельной роты разведки 48-го полка 108-й десантно-штурмовой дивизии капитан Погорелый. Лязгнул засов. В переулок посыпались мужики в тяжелых бронежилетах, касках и с оружием. В основном казаки, оставшиеся на сверхсрочную. Сам капитан Погорелый был из кубанского казачьего войска. В десанте ему понравилось. После срочки он сдал экзамен на офицерский чин и подписал 10-летний контракт. По истечении контракта ему полагалось на выбор либо квартира за казенный счет, либо участок земли для хозяйства. Он еще не решил, что выберет, но после того бардака, что он увидел, заключать еще один контракт вовсе не собирался. Русская армия взяла Персию с тяжелыми боями и потерями, втрое превысившими запланированные. В двух местах, на севере и в порту Бен-Дарабас, произошли ядерные взрывы. Это привело к значительным потерям и осложнило ситуацию до предела. Из Мешхеда, Гургана, городов ближе всего ко второму эпицентру, люди бросились в Тегеран. Эти города практически опустели, а вокруг Тегерана теперь полукольцом располагались лагеря беженцев, построенные из чего ни попадя, начиная от морских контейнеров и заканчивая картонными коробками. На юге ситуация была не лучше. Сам Тегеран был сильно разрушен на юге. Там в кварталах бедноты были самые ожесточенные бои. В центре и на севере, в богатых кварталах, было немного получше. Системы жизнеобеспечения города были разрушены. Не было ни света, ни воды, ни канализации, ничего. Казаки и армейские части пытались как-то организовать помощь, но ее пока катастрофически не хватало. Бойцы разведроты, без команды приказов, сноровисто выстроились у стены в цепи. Капитану подали зеркало. Они отломили боковое зеркало от старой машины, у которых они были стальными, как бы на ножках, и приварили их к длинной арматурине, получив инструмент для того, чтобы выглядывать из-за угла перед тем, как идти. Капитан выглянул для того, чтобы увидеть горящую полицейскую машину и распластавшееся на дороге около распахнутой дверцы тела. Бронежилет бедолагу не спас. Хреновые дела. Когда они шли сюда, им сказали, что в дружественной стране произошел государственный переворот. Глава государства и оба наследника убиты. В стране зверствует человеконенавистнический, поддерживаемый из-за рубежа неназываемой державой режим. На занятиях им показали снимки со спутников, тайно снятые видео, расстрелы, груды трупов, горящие книги, библиотеки, храм, школы, храм. Уже здесь им довелось пройти мимо площади парадов после того, как ее зачистили отряды штурмовиков-саперов. То еще зрелище, изъеденные крысами горы костей. Но сейчас капитан начал очень во многом сомневаться. Их ненавидели. британцев тоже ненавидят в Индии. Им на это, в общем-то, плевать, но русские так не могут. Они пришли сюда для того, чтобы помочь персидскому народу обрести спокойствие и мир, создать им государственность, навести порядок, покарать убийц. Но в первый же день их обстреляли из лагеря беженцев. А еще через 2 дня нашли 2 придурков, отправившихся в самоволку. Каждому из них вспороли живот и набили его землей. Опытные казаки сказали, что так раньше было на всем Востоке. Хочешь нашей земли? Но получи ее. Больше самоволок не было, но и веры не было. Казаки мрачно готовились к долгой, страшной, затяжной войне, к новому витку противостояния. Полиции в городе почти не было, никаких местных сил самообороны тоже не было. Местные силы самообороны назывались джамаат и воевали против них. Им пришлось учреждать власть, ставить военные комендатуры, организовывать безопасные зоны сначала для себя, хотя бы расчищать улицы, разминировать невзорвавшиеся боеприпасы, пытаться ввести разведку, набирать людей в полицейские патрули и обучать их, чтобы они, по крайней мере, друг друга в бою не перестреляли. Они были одни против целого города, притихшего, тяжело раненного, но не смирившегося и непобежденного. Черт, но ведь они и не собирались их побеждать, они просто шли помочь. Капитан достал мобильный телефон, набрал номер, машинально взглянул на небо. Отсюда острой иглой в небо вонзался штырь телебашни Милад, и рядом с ним висела огромная колбаса дирижабля. К нему подвесили ретранслятор, чтобы обеспечить действующий в городе военных связью и разведданными. «Дежурный, 2-й сектор», — раздался усталый голос. «Павел Сергеевич, вы?» — узнал голос Погорелый. «Кто это?» «Погорелый, разведрота 48-го. По таблице металл?» «Говори, что у тебя?» «Мы в районе здания банка Мели. Это севернее 5-й дороги. Поступил сигнал от местных. Движение и стрельба. Патруль не вышел на связь. Нас послали как тревожную группу. Сигнал подтверждается. Полицейский патруль уничтожен. Мы сами обстреляны из пулемета. Высадились, потерь нет». «Хорошо», — записал. «Приказываю зачистить район, ликвидировать бандгруппу. Помощь нужна?» «Если только резерв есть, чтобы перекрыть 5-ю, они туда пойдут». «Если будет кто-то в этом районе, направлю». «Нет, справляйтесь сами. Как понял?» «Понял, приступаю». Капитан сплюнул на землю. «Кто-нибудь знает, что в этом городе до войны было 20 миллионов жителей, а?» «Наверное, если бы помнили, бросили бы сюда намного больше сил. Они же тут капля в огромном и враждебном море». «Сверчок позицию занял, господин капитан». Сверчок был их снайпером. Он занимал позицию без команды и где считал нужным. Его винтовка калибра 12,7 была козырем группы. С новыми патронами ей можно было остановить бронетранспортер. Капитан еще раз посмотрел в зеркало. «Так, на 2 часа есть укрытие. Нужно перебраться через улицу. Идем перебежками. Прикрываемся дымом. Ну и сверчок отработает. Свин, ты 2-м. «Есть», — ответил солдат, прижимающий к груди 2-й козырь, мощнейший пулемет калибра 338. Его они получили совсем недавно. Пулемет весил всего на 4 килограмма больше, чем знакомый ПКМ, но прошибал с близкого расстояния стену в 3 кирпича и автомобильный двигатель насквозь. В случае чего свин прикроет огнем маневр остальных, помогая и сверчку. «Дальше. Бросок к зданию. Входим и зачищаем. Работаем 3-ками. Быстро и жестко. Ясно?» «Так точно. Дым». Плюхнулась на асфальт, зафыркала серым дымом дымовая шашка. Чуть дальше приземлилась еще одна фиолетовая. При смене позиции их обстреляли, но тут не сплоховал свин. Бросился вперед, залег на полпути за расстрелянной полицейской машиной и огнем своего пулемета привел к молчанию две огневые точки противника. Видя такое дело, капитан приказал бежать всем вместе, чтобы быстрее сменить позицию и не подставлять свина. Хлестким щелчком ударила винтовка сверчка, затем еще раз и еще. Капитан заподозрил неладное. «Сверч, что там?» «Движение, мать вашу, грузовик! Бронированный грузовик!» Они продвинулись вперед как раз для того, чтобы увидеть угловатый зад большого трехосого банковского бронированного грузовика, исчезающего в проулке. Пули выбивали искры из его брони. Через секунду они были вынуждены броситься в стороны, залечь кто где, за бетонными оградами, газонов, заброшенными машинами, где придется. Из здания по ним открыли автоматный огонь. «Сверч, где ты там, мать твою? Металл всем позывным, металл всем, кто меня слышит! Нахожусь во втором квадрате под огнем. Часть бангруппы пытается скрыться на сером броневике, марка неизвестна. Идут направление к пятой дороге, к пятой дороге. Вооружены и опасны. Оказали вооруженное сопротивление. Всем, кто меня слышит». В банке поработали изрядно. Банк Мелли, крупнейший из персидских банков, имеющий отделение по всему Востоку и в России, специально под себя построил 11-этажную башню, оборудовав ее по последнему слову техники. Первые два этажа были отданы под работу с клиентами. На остальных больше тысячи людей управляли миллионными и миллиардными вложениями в самых разных уголках Земли. Продавали нефть, покупали зерно, машины, играли на бирже, рисковали. Миллионы здесь делались из воздуха, оборачиваясь хорошими премиями, дорогими машинами, новыми домами. А потом парни из Южного Тегерана, которые не знали ничего сложнее, чем Аллах Акбар, пришли сюда, взяли и разнесли здесь все, разбили компьютеры и терминалы, разграбили дорогущую мебель, пулями, прикладами и ногами покрушили интерьер. Судя по пятнам крови, здесь они нашли и кого-то из тех, кто с этим банком связывал будущее, либо как клиент, либо как работник. Ни для тех, ни для других хорошим это не кончилось. Капитан погорел и машинально поднял перевернутый стул и поставил его нормально. Оглядел картину разрушений, посмотрел на Тегеран с выбитых окон восьмого этажа. Кто-то трудился, все это делал, а кто-то пришел и в грязь все втоптал. Плохо все это. В кармане зазвенел звонок. На связи. Металл, что там у тебя, докладывай. Счастье банды удалось уйти. Пятерых мы положили. Конкретно, есть двухсотые. Здание зачищено. Экипированы хорошо, гады. Я запрашивал перехват на пятом шоссе. Банковский грузовик. Металл, сейчас в районе работает беспилотник. Твой грузовик на пятое шоссе не вышел. Обнаружен в 300 метрах от дороги. Двери настежь, духи разбежались. Блин, от души выругался Погорелый. Не такие уж они и дураки. Либо пехом рванули, либо машины их дожидались. Не выражайся под запись. В здании есть что-то интересное? Никак нет, только пятеро жмуриков. Здесь, как Мамай прошел, все под ноль разнесли. Жмурики богатые. Это значило серьезной экипировкой и оружием. Ее практически не сдавали. Отдавали стоящим рядом казакам. По старой традиции, трофеи есть трофеи. Ну и казаки чем могли, помогали. Например, их кормило войско. Куда лучше, чем армейская кормежка. Продукты со станиц присылали, свежие, а не свинина двухлетней давности со складов резерва. И горилкой у них можно было разжиться. «Добро, Сейчас подойдут казаки, сдадите все им. И выдвигайтесь в направлении 5-го. Там будет для вас работа. Сориентирую по дороге. Есть. Лифт не работал. Капитан в последний раз оглядел картину дичайшего разгрома и пошел по лестнице вниз. На лестнице кто-то устроил туалет. Тесная клетушка буквально гудела мухами, но другого пути не было. Интересно, вот они-то сами понимают свою убогость? Мимо туалета гадить? Или им плевать? Свиньи есть свиньи. Внизу, по озабоченным мордам своих, капитан понял, что что-то произошло. Морды еще и белые, как мел. Что? Господин капитан, на минус первом гляньте. Луч света мазанул по хромированным решеткам, отделяющим коридор от ячеек депозитария. Ячеек, где можно арендовать место для хранения небольших по размеру и очень ценных вещей. Фонаря явно не доставало. Здесь царил мрак, электричества совсем не было. Капитан не видел, что впереди, но от того, что почувствовал, у него волосы на всем теле дыбом поднялись. Кровь. Знакомый металлический запах крови и едва уловимый привкус порохового дыма. Стреляли. Причем стреляли совсем недавно. Капитан толкнул приоткрытую дверь депозитария автоматным стволом. Повел фонарем, и его чуть не вывернуло наизнанку. В углу депозитарного зала навалом лежали тела, буквально одно на другом. Тел было много. А на мраморе пола расплывающаяся кровавая лужа успешно поглощала, вбирала в себя кроваво-грязные, рубчатые следы сапог. Через час около здания банка Мелли собрались чины из военной администрации, бригада русских полицейских чиновников и специальная группа, в задачу которой входило документирование обнаруженных зверств исламистов с тем, чтобы предъявить это международному сообществу как доказательство необходимости силового решения. Носилки по узкой лестнице не проходили. На брезенте из депозитария подняли 57 тел. Их разложили перед банком для съемки, в то время как казаки сдерживали собравшуюся у банка толпу. Результаты первичной криминалистической экспертизы показали, что этих людей, все мужчины, самого разного возраста, расстреляли. Причем расстреляли не больше 3 часов назад. Кровь даже не успела свернуться. Всех исполнили выстрелом в затылок и бросили в банки. Это сделала та группа, которой удалось скрыться. Вскрыв депозитарные ячейки, во многих из них нашли ценности. Это заставило предположить, что исламисты просто не добрались до минус первого уровня. Вера в Аллаха вовсе не препятствовала грабить. Оправдывали это всегда тем, что грабили неверных. Первичный осмотр камер показал, что расстрелянные люди пробыли здесь как минимум несколько дней. Было обнаружено, что их кто-то кормил, выводил в туалет, охранял. Это заставляло предположить, что сюда в самый последний момент перевели часть узников из личной тюрьмы Шахин-Шаха Эвин в центре Тегерана, так называемой старой тюрьмы. И получается, здесь они были все время, пока шла вакханалия. Ну, может быть, их перевозили с места на место, но несколько дней они точно были здесь. Нашли еще кое-что, записку, исполненную кривыми, очень корявыми буквами на небольшом обрывке бумаги. Там были буквы «Йомо-де» и все. «Уома» по-итальянски означало «человек», но ничего больше из этой записки понять не удалось.